Брайерстоун Кроникл. Март. Полиция сообщает. Мертвая женщина пролежала в доме около года. Вчера в одном из домов по Лорел Крессент, Брайерстоун, было обнаружено тело женщины. Представитель полиции сообщил, что найденное в спальне в задней части отдельно стоящего дома тело сильно разложилось. Дом в числе нескольких других на Лорел Крессент предназначался под снос, и полицию вызвали строительные рабочие, заметившие, что в здании до сих пор кто-то есть. Найденные по данному адресу письма указывают на то, что умершая могла пролежать в доме вплоть до года. Имя покойной не сообщается. Полиция и коронерская служба пытаются разыскать родственников или тех, кто мог ее знать.